Глава сороковая. Я почувствовала, что мне не хватает воздуха, но я продолжила прислушиваться к разговору. «Подумай о репутации», — с тихим возмущением сказала Тиола. «Ее уничтожить легко, а восстановить почти невозможно». «Понимаю», — раздраженно отвечал Миралан. «С каждым днем у меня терпения все меньше. Я не уверен, что смогу дождаться окончания отбора». «Мир, держи себя в руках, если хочешь, чтобы отбор посчитали законным». Дальше раздалось драконье рычание, а я развернулась и пошла обратно по коридору. Было трудно идти в темноте? Не знаю. Я просто бежала, а дышать легче не становилось. «Драконы не предают, значит?» «Хотя о чем я? Он же мне ничего не обещал. Мне не в чем было его обвинить». «Но почему так сжималось сердце? Как будто я позволила себе поверить, что между нами... может быть, что-то большее, чем между фавориткой и королем. Но я принцесса, единственная законная наследница короны соседней страны. Я ни за что не могу позволить кому-либо со мной так обращаться. Тем более, когда сумасшедший старикашка собирается развязать войну на пустом месте, явно преследуя какие-то свои интересы. Как только мы дошли до комнаты, я повернулась к Лии. «Помоги мне подготовить все для побега». Подруга ошарашенно посмотрела на меня, не понимая, что вдруг заставило меня принять такое решение. «Асти, но ведь...» — попробовала меня отговорить Лия. «Советника надо остановить», — кратко ответила я, стараясь скрыть вторую причину. «Мне кажется, ты делаешь поспешные выводы, ни на чем не основанные», — подруга прислонилась плечом к столбику балдахина. «Но что такого ты там услышала?» «Вопрос не в словах, Лия», — сдаваясь, ответила я. По драконьим традициям она не могла быть в его спальне, но Тиола была. И ты сама говорила, что они знакомы с детства. Она знатная драконица, а я... Все, ты мне поможешь?» Подруга покачала головой. «Куда же я от тебя денусь?» — вздохнула она. «Что от меня требуется?» «Можешь договориться с братом?» — потирая лоб, я мерила шагами комнату. «С лисом?» — удивленно вскинула брови подруга. «Мне нужно после ужина с ним поговорить». Я закусила палец, соображая, как бы мне передать весточку в страну. И кому? Нужно, чтобы кто-то встретил нас за щитом и помог добраться до дворца. «Хорошо», — она кивнула. «Но это нужно будет сделать так, чтобы никто не видел. Иначе это сильно может подпортить репутацию. Невеста короля должна быть...» «Знаю, знаю», — отмахнулась я. «В любом случае, я не уверена, что пройду следующее испытание. Точнее, скорее всего, совсем не пройду». «Сама знаешь, какие у меня проблемы с магией». Она нахмурилась и поджала губы. Да, она знала о моей беде, но никогда не думала, что это может быть настолько важно. «Что мне собрать в дорогу?» «Минимум. Можно даже без сменных платьев. Еду, которая не портится. Какое-то оружие, наверное». Я потерла лицо ладонями. «Лия, откуда мне знать?» Я поняла, что на глазах появляются слезы. Я пыталась казаться сильной и не киснуть, но что-то не получалось, и Миралана в сердце впустила, и страну не уберегла. Лия помогла мне подготовиться к ужину, стереть с лица следы слез, одеться в лучшее платье и уложить волосы крупными волнами. Я подняла подбородок и расправила плечи. Осталось немного. Даже если я завтра провалю испытание, я успею сбежать, а Лия и Лис помогут замести следы так, чтобы Миралану пришлось изрядно потрудиться, чтобы выследить меня. Главное, с Муром договориться, чтобы он раньше времени меня не выдал. Госпожа Лаора уже ждала у двери. Она одобрительно осмотрела мой внешний вид, похвалив при этом Лию, но задержала взгляд на моих глазах. «Леди Астерия», — спросила она, — «другие невесты как-то неуважительно с вами обращаются?» Я сначала не поняла, о чем она, а потом благодарно улыбнулась. «Нет, все в порядке. Я с ними почти не пересекаюсь». А потом решилась задать вопрос. «Невеста же должна быть чистокровной драконицей. Как так вышло, что меня занесло на отбор?» «Милая», — она взяла меня за руку, — «кто вам сказал такую глупость? Если боги отметили вас, значит, у них для вас есть какой-то замысел, а вас они отметили особенно». После этих слов она замолчала и повела меня снова по скрытым коридорам в столовую. Сколько я у нее не пыталась выведать, что она имела в виду под «особенно», не смогла. На ужине нас рассадили в порядке того, как мы выходили от оракула. Я снова оказалась дальше всех от его драконейшества, зато ближе всех к брату Лии. Мы успели перекинуться с ним парой фраз о том, где можем встретиться после ужина, пока все расходятся. А потом он несколько раз веселил меня своими выражениями лица. Похоже, Лия рассказала ему, что у меня сегодня с настроением не очень. Пару раз я ловила на себе взгляд Миралана, но он достаточно быстро перескакивал на других невест. Все верно, ему стоит ближе познакомиться с ними, ведь кто-то из них станет женой, только не я. Как только его драконейшество вышел из-за стола, все остальные гости тоже начали вставать, чтобы отправиться по своим комнатам. Я смешалась с толпой и, обогнув белую мраморную колонну, нырнула в узкий альков, где обычно прячутся слуги, чтобы никому не мешать. «Значит, все-таки принцесса!» — послышался за мной ироничный голос Лиса. «Ты догадывался?» — обернувшись, улыбнулась я лесничему. «Было дело, особенно когда про главного советника заговорили». Кивнул он, и платиновые волосы рассыпались по плечам. «Но ты как-то не сильно была против того, чтобы тебя утащил дракон. Не стал лезть?» «На мне был магический браслет», — хмуро вспомнила я. «Браслет браслетом, но я не про него», — улыбнулся Лис и задернул за собой шторку, подойдя ко мне чуть ли не вплотную. В полутьме особенно было заметно, что он оборотень, по легкому металлическому блеску глаз. Он расслабленно оперся рукой о стену и приготовился слушать. А я приготовилась говорить. Только все слова повисли в воздухе, когда шторка резко отъехала в сторону, а за спиной Лиса послышался грозный рык.